Войдя на улицу Святой Екатерины, все трое обратили взор на маленький домик обер-егермейстера с улыбкой, свидетельствовавшей о том, что их занимала одна и та же мысль. «Оттуда все будет видно», — сказал Антраге. «Я уверен, бедная Диана не раз подойдет к окну». «Это что значит?» — спросил Роберак. «Что такое?» «Окно открыто». «Да? И к чему эта лестница, приставленная к балкону, когда в доме есть двери?» «Странно», — сказал Антраге. Они быстрыми шагами пошли к дому, с тайным предчувствием чего-то важного. «Посмотрите, посмотрите», — сказал Леворо. «Проезжающие крестьяне становятся на свои повозки и заглядывают в окна». Молодые люди остановились под балконом. Там же стоял крестьянин, пришедший прежде их. «Эй, владелец имения графа де Монсоро!» — закричал Антраге. «Мы ждем вас! Торопитесь, нам не хочется опоздать на поединок!» Ответа не было. Они подождали, но тщетно. «Никто не отвечает», — сказал Роберак. «Но на кой черт эта лестница?» «Эй, ты! Что ты здесь делаешь?» — спросил Леворо крестьянина. «Ты поставил лестницу?» «Боже, меня сохрани, честные господа!» — отвечал он. «А что?» — спросил Антраге. «Да извольте взглянуть наверх!» Все трое подняли головы. «Кровь!» — вскричал Роберак. «Да, кровь!» — отвечал крестьянин. «И даже очень черная кровь!» «Дверь выломана!» — заметил в то же время Паш Антраге. Антраге бросил взгляд на дверь и, ухватившись за лестницу, в одну секунду очутился на балконе. Он заглянул в комнату, побледнел и едва удержался на лестнице. «Что там?» — спросили товарищи его. Страшный крик вырвался из груди его. Леворо пошел за ним. «Боже мой, трупы, кровь! Убийство!» — вскричал он. Роберак остался внизу, чтобы в случае надобности подать помощь своим друзьям. В то же время крестьянин своими криками останавливал всех прохожих. На всем в комнате были видны следы страшного кровопролития прошедшей ночи. Пол был весь облит кровью. Обои были рассечены шпагами, стены пробиты пулями. Разбитая и окровавленная мебель валялась между трупами. «Реми! Бедный Реми!» — вскричал внезапно Антраге. «Убит?» — спросил Леворо. «Холоден, как лед». «Да тут сражался целый полк!» — вскричал Леворо. Он заметил отворенную дверь и по следам крови дошел до лестницы. Двор был пуст. Антраге пошел по другому следу через соседнюю комнату и дошел до окна. Молодой человек выглянул в окно. На остриях железной решетки висел обезображенный труп Бюсси. Не крик, но страшный вопль вырвался из груди Антраге. Леворо прибежал. «Посмотри», — сказал он Траге, — «посмотри! Бюсси! Убит! Выброшен из окна! Реберак, сюда! Сюда!» Леворо бросился к лестнице, встретил Реберака, схватил его за руку и повел за собой. Они прошли за решетку. «Это он!» «Точно он!» — вскричал Леворо. «Рука его изрублена», — сказал Реберак. «Две пули в груди. Он покрыт ранами». «О, бедный Бюсси!» — кричал Антраге. «Мщение! Мщение!» Оглянувшись, Леворо наткнулся на другой труп. «Монсоро!» — вскричал он. «Как, и Монсоро?» «Да, и Монсоро. Израненный и с разбитой головой». «Все друзья наши убиты, стало быть». «А жена его?» «Жена его!» — кричал Антраге. «Диана, графиня!» Никто не отвечал. Только слышался глухой ропот толпы, собиравшийся около дома. «Бюсси! Бедный Бюсси!» — кричал Реберак с отчаянием. «Да!» — сказал он Траге. «Они нарочно убили самого опасного своего соперника! Это низость! Это подлость! Пойдемте жаловаться к герцогу!» «Нет!» — сказал он Траге. «Нам самим следует отомстить за него!» Он поспешно сошел к решетке. «Друзья», — сказал он с чувством, — «взгляните на благороднейшее лицо храбрейшего из людей. Посмотрите на чистую кровь его и последуем его примеру. Он никому не поручал мстить за себя». «Бюсси, Бюсси, мы будем достойны твоей дружбы, мы отомстим за тебя!» С этими словами он снял шляпу и поцеловал Бюсси, потом, обнажив шпагу, обмакнул конец ее в кровь друга. «Бюсси», — сказал он торжественным голосом, — «клянусь над твоим трупом, что только кровь врагов твоих смоет со шпаги моей эту кровь!» «Бюсси!» — вскричали Леворо и Реберак. «Клянемся убить или умереть!» «Господа!» — сказал Антраге, опуская шпагу в ножны. «Мы будем драться насмерть! Без пощады, без милосердия, не правда ли?» Молодые люди протянули руки над трупом. «Без пощады! Без милосердия!» — повторили они. «Но, — заметил Леворо, — теперь мы будем трое против четверых!» «Да, но у нас на совести не будет убийства!» — сказал Антраге. «Господь подкрепит невинных!» «Прощай, Бюсси!» «Прощай, Бюсси!» — повторили другие. И с ужасом в душе и бледностью на лице вышли все трое из проклятого дома.